«Послушай, Карлуша, ты такая мудрая, так много повидала на своем веку». «Что правда, то правда», – гордо подняв голову, с достоинством подтвердила ворона. «Тогда скажи, эти птички в клетках тебе ничего не напоминают? Может, ты где-нибудь видела таких?» «Птички в клетках», – задумалась Карлуша. «Где-то они мне попадались. Ну, конечно же, в соседнем доме живет такая птичка по имени Чубзик. Она совсем маленькая по сравнению со мной и довольно пушистая. Иногда она пытается разговаривать, как люди. Или лает собакой, или поет». «Так это же попугай!» – насмешливо фыркнул Мурзик. «Тоже мне мудрые всезнающие. Попугаев даже я знаю». «Нет, эти птички не похожи на попугая», – задумчиво сказал Лешиков. «Вы только посмотрите на картинку. Они совсем маленькие и выглядят совершенно иначе». В это время дверь заскрипела, и в библиотеке появилась Анастасия. Она сразу же спросила: «Здесь есть кто-нибудь?» Ей никто не ответил. Беседовавшие друзья затихли и притаились в полутьме. А девочка, пройдя в комнату, направилась к креслу и, услышав шорох, уже настойчивее задала вопрос. «Кто здесь?» «Лешиков, Мурзик, это вы?» «Да, да, я и со мной Мурзик», – отозвался на сей раз маленький человечек. Оставив книгу, он поспешил к креслу, в которое усаживалась Настенька. А кот подошел к девочке, как бы желая засвидетельствовать ей свое почтение. Потерся об ее ногу и отошел в сторону. Он решил, что сейчас начнутся всякие никчемные, неинтересные для него разговоры, и самое лучшее для него теперь – это поспать. «Где же ты, Лешиков?» – звонко и ласково позвала еще раз Анастасия. «Я здесь, я совсем близко», – раздался рядом с ней его голосок. «Я так рада тебя снова слышать», – проговорила Настя. «Ты и представить себе не можешь, как я рада иметь собеседника в нашем доме не из числа взрослых. Как прошло у тебя то время, что мы не виделись? Что новенького приключилось в твоей жизни?» И Лешиков рассказал ей о вегетарианских приключениях Мурзика, о недавнем разговоре с Карлушей и о всех прочих событиях дня. Только об одном не сказал он девочке. О том, что надеется отыскать в волшебной книге способ вернуть ей зрение. «Значит, ты понимаешь язык зверей и птиц?» – удивленно воскликнула Настенька. «И можешь разговаривать с котом, вороной и всеми прочими обитателями нашего дома и сада? А что ты сделал, чтобы научиться этому?» «Да ничего особенного», – в свою очередь удивился Лешек. «Это умение живет во мне с самого рождения. И я даже никогда не задумывался о том, что вы, люди, не понимаете языка зверей и птиц. Неужели ты не догадываешься, что хочет сказать Мурзик, когда мурлыкает, или мышка, когда пищит?» «Что ты? Я и разбираться не буду, что она мне хочет этим сказать», – испугалась Настенька. «Ты знаешь, я страшно боюсь мышей. Я боюсь наступить на мышку в темноте или услышать ее пронзительный писк. По-моему, мыши вообще довольно неприятные создания». «А я вот дружу с одной», – сказал Лешиков. «Ее зовут Банечка». «Банечка? Какое чудесное имя! Никогда бы не подумала, что так могут звать мышку». «А я не припомню ни одного случая», – продолжал маленький человечек, «чтобы Банечка пронзительно пищала или бросалась людям под ноги в темноте. Наверное, это делают какие-то невоспитанные и глупые мыши. А Банечка совсем другое дело. Вот недавно мы с ней помогали Мурзику избавиться от занозы в лапе». «Как? Мышь помогала коту избавиться от занозы?» Не удержалась от смеха Анастасия. «Ну да, мы с ней вместе вытаскивали огромный шип розы из передней лапы бедного кота. Мурзик, правда, тоже поначалу не верил в ее добрые намерения. Ему казалось унизительным принять помощь от мыши. Но потом все-таки согласился, и теперь они подружились. Интересно, у вас тут вещи происходят. А мы, люди, ни о чем и не догадываемся. Это ж подумать только. Мурзик и мыши. Услышав свое имя, дремавший кот приоткрыл один глаз, пробормотал сквозь сон. Что-что? Мурзик, мыши. И снова провалился в сладкую дрему. А Настя, чтобы увести разговор в сторону от мышей, которых она действительно очень боялась, стала расспрашивать Лешика, кто его родители и где они живут. «Не знаю, Настенька», – грустно ответил ей маленький человечек. «Думаю, что как у тебя, как и у всех людей на свете, родители у меня были. Но где они сейчас, я не знаю. Сколько себя помню, я всегда жил один. И единственная дорогая вещичка, которая у меня есть, это вот этот крохотный амулетик. Наверное, он достался мне от моих родителей.